Глава восьмая. Каждой крошке по крошке. «Что?» — завопила Френ, как только влетела в студию. «Она просто феерическая, правда?» — сладко пропела продюсер Патриция. «Ее зовут Сверцания, а создала ее Гретель Грин». «На вкус и цвет, как говорится», — отозвалась Френ, изо всех сил пытаясь держать себя в руках. С воротника у нее сыпалась пыльца. «Ну надо же! Эта глупая Сверцания добралась и до киностудии!» «Патриция!» — сказала Френ. «Я уже придумала, о чем будет сегодняшний выпуск. О, он станет одним из лучших! Я назову его «Зрелый джем». Я сяду и стану смотреть на банку с джемом и, конечно, буду выглядеть при этом просто феерично. А потом скажу. Вот так, подождав всего лет 8, вы получите изумительный деликатес. И тут я покажу зрителям старый джем. Я знаю, где его достать. У моих знакомых, Гринов из Сереброка, которые, кстати, всегда мною восхищаются, его целый запас». Патриция легонько постучала Френ по пышной прическе. «Видишь ли, сегодняшний выпуск проведет Сверцание. Это я ее попросила. Ну, для разнообразия». Френ непонимающе уставилась на продюсера. «Сверцание, Френ!» Френ кивнула, а потом громко объявила. «Ну ладно, тогда я полетела отсюда, подальше от тебя и от твоей ненаглядной Сверцании!» И вылетела за дверь. «Ну, все прошло довольно гладко», — пробормотала Патриция. Сверцание в это время подлетело к холодильнику. Криспи надела шлем. Патриция удивленно подняла бровь. «Зачем тебе шлем, Криспи?» «Война!» Криспи закивала. «Нас ждет война!»